Можно сказать, что она главный винт в их домашней машине. Она проверяет уроки у детей, запасает на зиму варенье и компоты, экономит каждый рубль из их денег, чтобы можно было скопить, приобрести что-нибудь стоящее. Она освобождает их от забот и хлопот, и благодаря ей они имеют возможность спокойно работать и отдыхать. Алексей Иванович затормозил, встал в очередь перед закрытым шлагбаумом. «Нет, нет», — сказал он вслух и вздохнул. «Нет, не будет он ничего спрашивать у тещи. Невозможно говорить с ней об этой девочке. Это только укрепит нелепое подозрение Алевтины Павловны. Потом она еще сочтет нужным сообщить о них Нине, жена его Ревнеева, увы. Давно уж это не казалось ему забавным. Не хватало еще теперь коллективной ревности. Смешно. Ничего. Как-нибудь перебьемся», — сказал он опять вслух, закуривая. «Все-то ему хотелось поговорить». Сипло повизгивая, промчалась электричка. Шлагбаум поднялся, машины тронулись. Алексей Иванович отпустил тормоз, и вишневый москвич покатил вслед за другими, подчиняясь общей скорости, не выходя из ряда, один из многих, торопливой цепочкой бегущих в Москву.